Искусство дипломатии. Короля с детства учили искусству дипломатии. И он достиг в нем удивительных высот. Приезжает какой-нибудь посол. «Спасибо, что приехали», — говорит король. «Спасибо, что пригласили», — отвечает посол, потому что посла тоже кое-чему учили. «Спасибо, что приняли приглашение». «Ваше приглашение трудно было не принять. Спасибо вам». «А вам-то уж какое спасибо». «И нам, и вам спасибо», — продолжает посол. «Ну, наше-то спасибо побольше будет». «Это уж как посмотреть». «Да уж как не смотрите». «И смотреть-то не хочется». «Нет, вы все-таки посмотрите. Вон какое наше спасибо». «Соглашусь. Огромное. Разрешите и вам в ответ такое же». «А вы не примазывайтесь», — рассердился король и как даст послу пинка. Посол удивился, потому что этот дипломатический прием ему не был знаком. Так удивился, что на все согласился и уехал. Бросились тогда все поздравлять короля. А король и говорит скромно: «А чего он?